Только бандит по кличке Алый Цветочек освободил Джо от озверевшего пса, разрядив в него свой кольт магнум фирмы Смит и Вессон, хотя в самого пса и не попал. Тот пастью схватил пистолет и помчался вниз по склону, таща за собой перевернутую тележку. Вансен Рид позвонил фон Кюксену. Барон погрузился в раздумья. Его сделки обрели недавно новый оттенок. Став членом синдиката, он начал продавать наряду с подделками, про которые туманно намекал, что они, вероятно, могут оказаться подлинниками, также и настоящие подлинники, утверждая, что они поддельные. Продавал он их только тем, кто навел справки в синдикате и знал, что картины эти подлинные, но краденые. Зачастую извил тех, кто летом приезжал сюда утешаться от тоски богатства, весельем нищеты. Фон Кюксен подумал, не стоит ли сообщить о происшедшем на Минерва-штрассе. Затем решил действовать самостоятельно. Около полудня к пансионату подкатил Эстон Мартин и два Кадиллака. Из Эстона вышел фон Кюксен, из Кадиллаков — два его приемных сына. Барон, светловолосый господин с моноклем, поблескивающим в глазу в белых перчатках, с сукой породы доберман на поводке, впервые прибыл в пансионат. Вансен Рид провел его в вестибюль. «Мне следовало бы, собственно, позвонить в Цюрих», — сказал Вансен Рид. «Следовало ли?» — переспросил барон. «Таков приказ», — признался Вансен Рид. «Почему ослушался?» — пожелал уточнить барон. Вансен Рид забормотал, мол, Лихтенштейн ближе, и потому он подумал. «Осел не думает, а повинуется», — отрезал барон. Он почувствовал, что сторож врет. На диване лежал кверху задом Джо Марихуана и стонал. «Где остальные?» — спросил фон Кюксен. И поскольку Вансен Рид ничего не ответил, барон приказал громким и властным голосом «всем явиться!». Вестибюль медленно заполнился хмурыми субъектами. Кое-кто из гангстеров прихватил с собой автомат. Видимо, что-то не ладилось. Использовать зимой пансионат как укрытие было гениальной идеей то ли трубочиста в пентхаузе на берегу Гудзона, то ли адвокатской фирмы Рафаэль, Рафаэль и Рафаэль, но надо было бы заранее предусмотреть возможность происшествия, о котором сообщил Вансен Рид. Следовало учесть скуку как негативный фактор. Может, трубочист в Нью-Йорке или адвокаты с Минерва-штрассе хотели таким способом сдать всю банду? А может, просто не предусмотрели скуку? Может, он сам, фон Кюксен, виноват в происшедшем, прислав сюда книги классиков? Боже мой, какие у них физиономии! Эти не могли не озвереть со скуки. Может, стоило бы все же известить троих Рафаэлей, но, с другой стороны, может, они как раз и хотели, чтобы он действовал самостоятельно. Может, адвокатская контора на Минерва-штрассе 33А хотела, чтобы он вызвал полицию? Но тогда он, барон фон Кюксен, взявший в аренду пустой пансионат, сгорит ярким пламенем. Нужно поскорее вынуть шею из петли. В Нью-Йорке он кое-чему научился, и второй раз не допустит, чтобы синдикат обвел его вокруг пальца. Джо Марихуана застонал. Граф приблизился к нему. Рана и впрямь была нешуточная. Видимо, пес был настоящий кровопийца. Барон спросил, что он мог бы сделать для Джо. О кантональной больнице, пожалуй, не может быть и речи. «Боже упаси!» — простонал Джо и назвал частную клинику в Асконе на улице Делла Колина. Но пес-кровопийца как-никак укусил человека, да и девочка была изнасилована. Удивительно, что полиция до сих пор не явилась. Оставался лишь один выход. Барон взял с собой добермана для своей личной безопасности. Теперь собака поможет ему выпутаться из неприятного положения, в котором он оказался по милости синдиката. Закурил сигарету, огляделся и спросил, кто. Молчание. Барон остановил взгляд на Вансенриде и приказал кругом. Вансенрид повернулся к нему спиной. Барон приказал спустить штаны. Вансенрид повиновался. Барон приказал нагнуться. Вансенрид нагнулся. И тут его осенило. Он догадался, что скоро его будут оперировать во второй раз, но не там, где в первый. Догадка оказалась верной. Доберман впился в него зубами. Барон позвонил по телефону и сообщил местному полицейскому, что пес деревенского старосты укусил сторожа пансионат. Сторож сильно пострадал. Полицейский был не в курсе, что удивило фон Кюксона. Может, и не стоило натравливать Берту, так звали суку, на сторожа. Он посоветовал господам, так он выразился, запереться в погребе, сел вместе с доберманом в машину и вернулся к себе в Лихтенштейн. Оскар отвез Вансенрида в кантональную больницу, а Эдгар, бледный как смерть, на втором кадиллаке повез Джо Воскону. Господа последовали совету барона. Между тем Эльзи уже давно была дома. Староста Претандер колол дрова в сарае. Человек он был замкнутый и грубоватый, но упорный. На его круглом, как блин, лице бросались в глаза густые пшеничные усы, а жесткие волосы на голове топорщились, как стерня. Он был бы веселым человеком, родись у него сын, но родилась дочка. Жена давно умерла, кроме Эльзи у него никого не было, а Эльзи — девочка, и потому он был груб и резок с ней, так что при виде ее лишь спросил, где пес, где Мани, и не обратил особого внимания на уклончивость ответа «не знаю». Решил, что пес никуда не денется, и когда тот явился с кольтом Смит и Вессон в пасти, с грохтом волоча за собой перевернутую тележку, он подумал только, слава тебе, Господи, с Мани ничего не случилось. Видать, вспугнул браконьера, хороший пес, умный, и даже не заметил, что Мани вернулся домой без бидона. Около 2 часов пополудни полицейский Лустенвюллер въехал в деревню на джипе. Полицейским он сделался лишь благодаря протекции своего отца, правительственного советника Лустенвюллера, поскольку был на 15 сантиметров ниже нормы. Но всю свою жизнь он ровно ничего не делал, только жрал, а потому и хотел стать полицейским или сторожем на железной дороге, чтобы и впредь ничего не делать, кроме как жрать. Но поскольку железная дорога наотрез отказала, оставалась одна полиция, где его, в конце концов, сплавили на отдаленный полицейский участок в ущелье вверх тормашки, что в 12 километрах от деревни. Лустенвюллер притормозил перед домом старосты, но не вышел из джипа, а только посигналил. Огромная голова Мани высунулась из конуры и вновь скрылась. Дверь дома распахнулась, на крыльцо вышел старост. «Привет!» — поздоровался с ним полицейский. «Че надо?» — спросил старост. Из конуры опять появилась голова Мани. — Ничего, — ответил полицейский. — Значит, и говорить не о чем. Буркнул староста и вернулся в дом. Из конуры вылез Мани, потянулся и потрусил к джипу. Люстенвюллер вдруг перепугался и со страху окаменел за рулем. Пес обнюхал джип, повернулся и трусцой вернулся в конуру. Люстенвюллер посигналил. «Еще раз. И еще». Староста вновь вышел из дома. «Теперь что?» — спросил он. «Надо с тобой поговорить», — ответил полицейский. «Тогда входи», — сказал староста, и хотел было вернуться в дом. «Не могу», — замялся полицейский. «Твой пес что, Мани?» — спросил староста. Пес опять вылез из конуры. «Он кусается», — выдавил Лустенвюллер, с опаской глядя на приближающегося пса. «Чушь!» — отрезал староста. Пес завилял хвостом неожиданно прыгнул джип и облизал Лустенвюлеру лицо. «Мани на место!» — спокойно скомандовал староста. Пес поплелся в конуру. «Видишь, какой послушный!» — заметил староста. Но Лустенвюлер настаивал на своем. «Он укусил сторожа в пансионате!» Из дома вышла Эльзи. «Неправда», — сказала она, — «неправда. На меня напали двое парней. Один из них меня в луже молока. Лустенвюлер видит, как я выгляжу, вся взлохмаченная и исцарапанная. Только отец ничего не видит, а пес укусил второго». «Девка», — набросился на Эльзи староста, — «что там у вас стряслось?» «Бидон перевернулся», — сказала Эльзи, — «и я с первым парнем повалилась в лужу». Староста вошел в дом и вынес кольт. «Его принес Мани», — сказал он, и опять накинулся на Эльзи. «А ты заткнись! Пес имел дело с браконьером». «Нет, со сторожем», — гнул свое Лустенвюлер. «Мне позвонили из пансионата». Потом спросил, «а что, черт побери, случилось в луже молока? Полиция должна знать все. То и случилось, что должно было случиться в луже молока. Это и полиция может сообразить», — ответила Эльзи.